Николаевич, есть еще вопросы, которые многих интересуют. Вот, например, почему христианство до сих пор не понято, и разве православие и христианство не одно и то же? В иудаизме и христианстве нет культа мертвых. Откуда он взялся в православии? Это вопрос, на который нужно сразу ответить сложно. Можно моделировать неоднократно. Ну, на сегодняшний день что могу сказать, исходя из моих исследований? Почему не понято христианство? Потому что уровень людей того времени этого не позволял. То есть все, что происходит, это закономерно. Если не поняли, значит, в этом есть объективные причины. То есть не надо искать виноватых. Это с одной стороны. Неподготовленность людей. То есть это, христианство это было как зерно, брошенное на землю, которое со временем должно взойти, когда люди постепенно достигнут этого уровня. Второе, это понимание христианства было невыгодно управленческому аппарату, и церковному, и светскому. Потому что христианство говорит о полном равенстве людей. И о том, что любые возможности скрыты в каждом из нас. Это лишало, ослабляло управленческие позиции, экономические, политические позиции, верхушки, которая управляла народом. И, соответственно, этот процесс тормозился. Говоря простым языком, понимание христианства было невыгодно священникам. В принципе, это процесс, который есть в любой религии, когда служители культа закрывают доступ к информации всему остальному народу. И тогда легче управлять. Христос о таких говорил, вы сами к Богу не идете и других не пускаете. То есть, когда религия становится сектой, появляется кучка избранных, имеющих доступ к информации. В принципе, Вселенная голографична, и любой процесс во Вселенной уподобляется ей. Иначе он не жизнеспособен. Так вот, голографичность Вселенной, это означает следующее. В каждой точке Вселенной есть полная информация всей Вселенной. Так вот, развитие подразумевает, что каждый человек в обществе должен иметь полную информацию о том, что в обществе происходит. И в первую очередь информационное равенство – это гарантия того, что общество будет нормально развиваться. Как только появляется все больше закрытых тем, развитие тормозится, и потом цивилизация погибает. Ну а если более конкретно, вот смотрите. Иудаизм пришел из Египта. Там был культ мертвых. То есть мавзолей Ленина и пирамиды Хеопса имеют одно и то же значение. Но это не культ мертвых, это культ загробного мира. Чем отличаются эти понятия? Культ загробного мира – это культ потусторонних планов. Это культ высших духовных планов. Для чего он нужен вообще людям? Для того же, что и религия. Дело в том, что вот представим, клетка живет в организме. Клетка не видит организма. Она его чувствует. И вот она живет своей жизнью, получает питательные вещества, что-то производит, живет, развивается, ничего не зная об организме, не видя его. Но она его чувствует. И когда приходит команда, она должна ей, безусловно, подчиняться и отдавать большую часть того, что она сделала, неизвестно кому, команде, которая придет для нее свыше. Так вот, пока клетка подчиняется организму, хотя она не видит, не знает и не общается с ним, она здорова и организм развивается. Как только клетка говорит, вот я одна, вот то, что я вижу, это для меня главная ценность, я работаю на себя, она перерождается, становится раковой и подлежит уничтожению. Вся Вселенная – это единый организм. Все живое в ней – связаны на тонком плане незримыми нитями. То есть мы не просто люди, мы часть можно сказать, мировой души вселенской, и на тонком плане вся жизнь во Вселенной – это единое целое. Поэтому, пока мы поклоняемся неведомым аспектам, высшим аспектам, мы жизнеспособны. Причем общение это происходит на информационно, на подсознательном уровне, на уровне глубинных чувств, о которых мы не знаем. И вот пока мы внутренне готовы открыться Вселенной, выполнить ее приказы, пока мы едины с ней, то у нас идет нормальный процесс развития. Как только мы переносим все в зримую нашу часть, вот я – это физическая оболочка, весь мир вокруг меня – это тот, который я вижу, вся моя энергетика, в том числе и тонких планов, начинает фокусироваться на только поверхностном аспекте, и начинается агрессивность ко Вселенной. Клетка становится агрессивной к организму. И потом начинается землетрясение, болезни, бесплодие, и вдруг народ, который решил, что Бога нет, говоря простым языком, и что нет высших планов, этот народ исчезает с лица земли. Поэтому религия является непременным аспектом выживания любого народа. И пока люди верят в Бога, пока они подразумевают, что есть высшие духовные планы, они люди. Когда вера исчезает, религия умирает, люди возвращаются в животное состояние. Но ненадолго, после этого они погибают. Так вот, в Египте был культ загробного мира. Но здесь есть нюанс. Общение с тонкими планами – это чрезвычайно опасная вещь. Почему? Потому что тонкие планы объединяют все во Вселенной. По закону квантовой механики, когда наблюдатель смотрит за какой-то частицей, он на нее воздействует. Потому что все эти частицы – это не только физическое вещество, но и поле. На уровне поля мы все едины. Но наблюдатель, воздействуя на какие-то частицы, на какие-то объекты, микро и макро, он не только на них воздействует, они воздействуют на него. Есть обратная связь. Поэтому, когда человек выходит в тонкие планы, особенно в корыстном состоянии, со своими всеми амбициями, со своей логикой примитивной внешней, он пытается вольно и невольно подчинить эти планы себе, и дальше у него начинаются проблемы, он болеет и умирает. Поэтому всегда контакт с тонкими планами ложился на плечи избранных, отдельных людей, шаманы, ясновидящие, пророки, прорицатели, целители, которые имели контакт с тонкими высшими планами, а загробный мир – это один из тонких планов. И выходя туда, человек получал информацию о будущем, мог лечить болезни, мог совершать чудеса, у него открывались сверхспособности. И вот эти отдельные люди, которые не всегда выживали после общения с этими планами, но были те, кто как бы подготовлены были уже изначально к этому, на этих людей ложилась ответственность за, скажем так, взаимодействие с высшими мирами, получение информации и за стратегическое мышление. То есть вот я сегодня говорю, давайте пить, гулять и тратить наши запасы. А подходит человек со стратегическим мышлением и говорит, будет холодная зима, нужно съесть половину меньше, иначе мы умрем. Мы не знаем, будет ли это и так, но мы его верим и выживаем, когда холодная зима. Поэтому без стратегического мышления общество может жить прекрасно сейчас, но умрет завтра. Поэтому всегда были важны шаманы, ясновидящие, пророки. Вот. И культ загробного мира – это было, скажем так, условие более-менее гармоничного существования египетского народа. Но дело в том, что если говорить о ценностях в нашем мире и в других мирах, во всей Вселенной, есть Бог Троичен, и есть три системы ценностей – материальные ценности, духовные ценности и трансцендентные ценности. То есть есть человеческое, есть духовное, материальное, духовное и божественное. Есть материя, есть энергия, пространство, есть информация. Так вот, поклонение материальным аспектам делает душу агрессивной, растет гордыня, появляются проблемы. Поклонение духовным аспектам также делает душу агрессивной, начинаются проблемы. Поклонение Богу – это и есть гармония, это поклонение целому. Потому что и духовное, хотя оно огромное, но это часть, и материальное – это тоже часть. Так вот, в иудаизме сказано, что поклоняться нужно Богу и служить Ему. То есть здесь как раз дается ориентация правильная. Не поклоняться материальному, не поклоняться духовному, поклоняться Богу. Но в любой религии, которая появляется, остается, человека сразу из нее изменить. И остаются привычные системы понимания, которые достаточно большую инерцию имеют. Поэтому, хотя и в иудаизме говорится о том, что любовь к Богу – это главное, по сути дела весь народ поклонялся чему? Жизни, благополучию, семье, детям и прочее. Но если выполнять все заповеди неукоснительно, то, несмотря на то, что система целей привязана к жизни, вот к этой, все-таки заповеди позволяют человеку открыться для более высоких сфер, и подсознательно каждый может усилить контакт с высшими планами, но при правильном поведении гордыня не будет расти, и человек выживет. То есть в иудаизме, можно сказать, уже контакт с тонкими планами через любовь к Богу мог развиваться у каждого. То есть каждый в какой-то степени мог быть ясновидящим. Но в иудаизме был категорический запрет на проникновение в духовные высшие планы по старой схеме. Скажем так, гадание, предсказание, выход в тонкие планы в результате транс-состояний каких-то. Почему? Потому что гордыня усиливалась. То есть выходить на высшие планы, получать информацию о будущем можно только через веру Бога, любовь к единому Богу. Тогда это не опасно. То есть в иудаизме начался, скажем так, очень интересный процесс. Подготовка людей к тому, что они все могут обрести сверхспособности, все, можно сказать, могут стать шаманами. Но для этого нужно очень четко, скрупулезно соблюдать заповеди и начинать меняться на уровне поведения и где-то даже характера. Вот это иудаизм. Христианство – это естественное развитие понимания людей о мире и о Вселенной. Христос говорил уже напрямую: «Вы можете стать сынами Божьими. Царствие Божие внутри нас есть». То есть Христос, по сути дела, всем людям объявил о том, что главная цель их не пребывание на земле, не материальные блага и даже не духовные блага, он говорил, блаженны нищие духом. Он сказал, что главная цель – это уподобление Богу. А для этого должна быть трансформация личности человека, изменение глубины его характера. То есть это очередной мощный этап в развитии человека. Должна произойти трансформация человечества, по сути дела. Задача была поставлена гигантская. Естественно, выполнить ее сразу было невозможно. Но в христианстве есть четкая продуманная система целей. Не ищи благ на этой земле, не поклоняйся духовным аспектам, поклоняйся Богу, уподобляйся Богу, изменяй, улучшай свой характер, свое восприятие мира. Люди, исповедующие иудаизм, не смогли принять идеи Христа, потому что это было слишком необычно, слишком ново. Всегда была дистанция между человеком и Богом, и вдруг она стирается. Если человек возомнит себя Богом, он сойдет с ума. Это дьяволизм, по сути дела. А вот это диалектическое восприятие мира тогда было очень сложно создать. Как, я понимаю, что я абсолютно несовершенен, что я грешен по форме, а по сути дела я един с Богом. Но без этого единства невозможно развитие. Развитие – это единство и борьба противоположностей. Противоположности, когда борются, они должны быть едины. Если единство слабовато, они противоположности истребляют друг друга. То есть познание заканчивается. Значит, чем выше уровень единства, чем больше любви, а мы через Бога едины, тем больше возможности для развития отдельного человека и всей цивилизации. И вот Христос эту тему любви и единения к Богу дал, ну, сказать, в величайшем аспекте. И выводы, которые из этого следовали, они настолько были парадоксальны, что люди не могли их принять. Вот, допустим, ударили по одной щеке, подставь другую. То есть это абсолютное непротивление злу. Но все понимали, что это есть уничтожение инстинкта самосохранения. Поэтому люди не могли это принять. Но на самом деле Христос говорил о внутреннем состоянии человека. Мы на уровне души общаемся с Богом, И на уровне души, внутренней, мы не имеем права абсолютно ни на какую агрессию. Это уже агрессия к Богу. Христос говорил «Богу богов, а кесарю кесарю». То есть человек должен жить в двух логиках. Логике внешнечеловеческой, где работают инстинкты, где око за око, зуб за зуб. И на внутреннем, душевном аспекте, где не должно быть абсолютно никакой агрессии и никакого неприятия. Там мы общаемся с Богом. Вот о чем говорил Иисус Христос. Вот это вот все соединить, понять людям было очень сложно. Поэтому его идеи не могли быть приняты сначала. Итак, иудаизм отверг христианство. Причем христианство – это не отдельная религия, это дополнение ранее известных знаний. Христос не отметал все знания. Он говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. Поэтому, когда пытаются христианство рассматривать только как отдельную религию, игнорируя все знания, которые были до этого, начинается чехарда. Так вот, иудаизм отверг христианство, и оно начало развиваться на территории Византии, Древняя Греция, а там было рабовладельчество, и, соответственно, принять такое, так сказать, людям совершенно неподготовленным, принять это было, с одной стороны, легче, а с другой стороны, выйти на такой уровень было практически невозможно. Поэтому, естественно, что языческие схемы мышления проникли в христианство и сохранились, тем более были закреплены соборами. Так вот, если, скажем так, христианство сложно воспринять, на какой уровень человек пойдет? Он пойдет на уровень иудаизма. А если, скажем так, первые христиане, они не выполняли 613 заповедей, они ориентировались только на благодать, куда они пойдут? Они опустятся еще ниже, на уровень, скажем так, языческий, на уровень поклонения духовным тонким планам. То есть не будут поклоняться жизни, материальному, но они будут поклоняться духовному. И поэтому, так сказать, не случайно возникла такая схема. Что такое поклонение духовным аспектам? Это поклонение будущему. Поклонение будущему – это когда человек живет не этой жизнью, когда его вся жизнь – это подготовка к смерти, вот как многих святых христианских, которые говорили, вся моя жизнь – это ничто, я готовлюсь к смерти, там будет высший суд. И вот этот высший суд, как говорится, это и есть то, ради чего я живу, и я должен на этом высшем суде, так сказать, быть прощен. Вот его смысл жизни. Продолжим эту тему. Хорошо, высший суд будет. Он попадет в рай. Что он там получит? Мы не знаем, никто не говорил, как выглядит рай. Все говорили, как выглядит ад. А в аду грешников будет мучить, пытать и так далее. Это чисто физические мучения. О том, что будет с душой, никто не говорит. Получается, что ад – это непрерывное физическое мучение, а рай – это их отсутствие. Наоборот, физическое удовольствие. Но когда человек постоянно получает физическое удовольствие, это чисто языческая схема счастья. Про душу-то ничего не говорится. И получается, что человек поклоняется будущему в виде непрерывного удовольствия для своего физического тела. К чему это приведет? Ну, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому культ мертвых, как заступников, скажем так, перед высшими планами за людей, и, с моей точки зрения, это закономерный откат, возврат к первичным, архаичным формам религиозного мышления. Христианство не понято, и поэтому самые такие основные, базовые, языческие структуры, они начали работать. Если государство не работает, то включается, скажем так, примитивная форма управления. В 90-х годах в России государство ослабло, появились бандитские группировки, которые функцию государства, по сути дела, выполняли на примитивном уровне. То же самое здесь. Люди не могут понять высокого уровня, они переходят на более низкий. И вот культ усопших, культ святых мощей, в принципе, Ленин захоронен не просто по языческому обряду, а это та же самая тенденция, которая была, поклонение умершим, которые как бы должны хлопотать за нас перед высшими силами. Также Ленин олицетворение того, что он продолжает после смерти как бы на незримом плане управлять, защищать и хлопотать за всех коммунистов России. Да. А вот чем отличается православие от христианства? Ну, в христианстве главная идея – это трансформация характера личности человека, это любовь к Богу, единение с Ним и уподобление Ему. Но именно этот аспект было очень сложно принять. В иудаизме есть четкая грань между человеком и Богом. Бог управляет, Бог наказывает. И говорить о том, что человек, Сын Божий, един с Богом, тогда было просто невозможно. То же самое и в православии. Только Христу разрешили оставить свое единство с Богом. То есть Христос Сын Божий, Он един с Богом. Все остальные не могут быть едины. Значит, тогда какая система целей должна быть? И система целей в православии уже не единение с Богом, а осознание своей грешности, скорбь по поводу своего несовершенства, замаливание своих грехов, подготовка к высшему суду. И это уже принципиально другое отличие от христианства. Это уже толкование христианства, которое неизбежно, когда, если нет цели единения с Богом и поклонения Богу, то цель будет другая – поклонение духовности. И вот здесь появляется, если в христианстве есть поклонение, любовь к Богу, совмещающие материальные и духовные ценности, то в православии появился мощный крен, упор на поклонение духовным аспектам, на поклонение будущему. Почему мы презираем прошлое? Потому что мы поклоняемся будущему. Чем больше мы будем поклоняться будущему, тем больше мы будем презирать прошлое. Это стиль нашего мышления. А католичество, которое отпочковалось от христианства в виде православия, начало поклоняться уже больше материальным аспектам. И получается, что если диалектики не хватает, то цельное учение распадается на две противоположных, враждующих друг с другом идеи. В православии идея поклонения духовности, а в католичестве идея поклонения, так сказать, материальным аспектам. Поэтому католическая Европа, она занималась физическими аспектами, быт, материальная культура. И достигли в этом очень многого. Там было поэтому уважение к частной собственности, к личности человека, к материальному комфорту, и все это было прекрасно, пока оно не начало убивать душу. В православии презрение к деньгам, к успеху, к честолюбию. Главное – это духовные ценности. За счет этого культура развивалась активнее, глубинная, стратегическая. И за счет этого было торможение материального аспекта. И вот как раз именно поэтому аристократия, так сказать, российская, русская, поклоняясь внешним аспектам человеческого счастья, поклонялась Западу и презирала свое русское, не видя мощной культуры и, скажем так, стратегического видения, которое было у России. Почему русские писатели все время волновались за судьбы мира? Потому что это духовные аспекты. Это, скажем так, это будущее, о котором думали русские писатели. А западные писатели европейские думали только о настоящем. И то хорошо, и это хорошо. А что сейчас происходит? Когда человек занимается только материальными аспектами, его деградация в конечном счете становится неизбежной, и он погибает. Содом и Гоморра. Человек, поклоняющийся духовности, может достаточно быстро освоить материальный аспект, их уравновесить и добиться гармонии. Поэтому в этом плане Россия, которая сохраняла, скажем так, устремление к духовности, а сейчас дополняет его устремление к материальному, она достаточно быстро начинает развиваться. Другое дело, что когда человек отказывается от духовного и поклоняется материальному, как это было в 90-х годах, начинается деградация еще более быстрая. Так вот, России нужно не убегать, не презирать духовное, которому раньше поклонялись, и не поклоняться материальному, а нужно совместить и то, и другое. А это называется единобожие. На внешнем уровне это может выглядеть как китайская модель, теория конвергенции, о которой говорили. Это совмещение коллективной собственности и частной. Так вот, Владимир Ильич Ленин утверждал, что кухарка может управлять государством. Было ли в этой идее рациональное звено? Вот представьте, Идет соревнование. Бегут 10 человек, 100-метровку. А им говорят: ребята, вы все молодцы, вы все талантливые, но чтобы пришли к финишу одинаково все. У нас равенство. Будет соревнование тогда? Нет, невозможно. Будет развитие? Не будет. А чего бегать, когда все должны прийти одинаково? Наоборот, каждый будет тормозить, чтобы вместе с другими прийти. После этого соревнования не нужны. А развитие – это как раз кто-то должен опередить других, стать первым, и все бегут за ним, подтягиваются, и вот это и есть развитие. Поэтому внешнее равенство – это смерть, это остановка развития. Вот это пытались сделать коммунисты. Теперь представим другой аспект. 100-метровка, 10 человек бегут. Им говорят: ребята, кто прибежит первым, тому все награды. Нормально все, да? Но одного ставят, старт его, за 10 метров до финиша, у второго за 20, у третьего за 30, у четвертого за 40, ну и так далее. А у последнего за 100 метров до финиша. Как вы думаете, кто придет первым? Ну, конечно, кто ближе стоит. Тот, у кого 10, кому нужно пробежать 10 метров. А вот это называется неравенство. Внешнее и внутреннее. То есть стартовать все должны одинаково. Так вот, от идеи поголовного равенства Россия сейчас переходит к идее поголовного неравенства. Когда, так сказать, некоторые руководители говорят: а народу нельзя много знать. Тогда им сложно управлять. Когда элита пытается, сказать, для себя и для своих детей такие законы создать и условия, чтобы было невозможно, скажем так, им потерять эти блага. То есть они себе обеспечивают самый комфортный старт. Их дети имеют больше доступ к информации, ко всему, а остальные не должны этого иметь. Так вот, диалектика развития заключается в том, что человек, в первую очередь, должно быть информационное равенство. Стартовать должны все одинаково, то есть дети должны находиться в одинаковых условиях. Но при этом равенство в обществе невозможно, и когда умный человек, талантливый, энергичный, получает больше денег, славы и большие преимущества, это нормально для любого общества. Общество должно иметь равенство и неравенство. Поэтому управлять государством кухарка не может, но она должна уметь и знать, как управляется государство. Каждый член общества должен иметь доступ к информации, потому что его ребенок может оказаться невероятно талантливым и очень много принесет пользы обществу. Для этого он должен иметь информацию и возможности для развития. Поэтому здесь диалектика. Народ не может управлять государством, но каждый из членов общества должен иметь доступ к информации и возможности к развитию. А вот с чем связаны успехи социализма? Капитализм – это культ мамоны. Поклонение мамоне, то есть культ тела, культ жизни, культ денег, культ комфорта – это фары, габариты, максимум фары ближнего цвета. То есть все, что сегодня, все идет прекрасно. Но стратегического мышления у капитализма нет, поэтому они, можно сказать, гадят под себя. То есть для того, чтобы заработать деньги и получить прибыль сегодня, истребляется экология и будущее планеты завтра и послезавтра. Это уже видно невооруженным глазом. А социализм как раз был построен на поклонении духовности будущего. И в этом плане стратегическое мышление при социализме было развито великолепно. Поэтому все базовые науки были лидирующими в мире. Поэтому воспитание детей и образование было лидирующим в мире. Поэтому культура, связанная с темой будущего, с темой духовности, была лидирующей в мире. Это нормально, это естественно и закономерно. После этого произошел полный отказ от всего этого, полная началась деградация и оборонки, и культуры, и воспитания детей, и мы все это видим. Пошло поклонение западным схемам обучения. Все сегодня, и пускай завтрашний день умирает. Но сейчас Россия увидела, насколько это гибельно. Совместить пока стратегию и тактику сложно, но я думаю, что шансы есть. А почему СССР не пошел по китайской модели? И будущее вообще за Китаем или Россией? Я помню, я общался с девушками, у которых была выставка в в Китае. Они возили картины наших художников. И вот они привезли какому-то профессору личные деньги, оклад, профессор Пекинского университета. Они пришли к нему в квартиру большую, разложили картины, чтобы он их посмотрел, может быть, кто-то купит. Он купит или его кто-то из знакомых. Посидели, пообщались, он походил, ничего не выбрал. Ну и надо было уходить. Начали собирать картины, одной нет. Еще раз все проверили, одной картины нет, украл. Но сказать, извините, сказать, господин профессор, вы картинку сперли, неудобно. А картина стоит приличных денег. И они мне говорят, рассказывали, мы совершенно потерялись, мы не знали, что делать. Потом нашли выход. Решили пить чай. Вот они пьют чай, общаются, час пьют чай, два пьют чай, три пьют чай. Потом он незаметно куда-то вышел, незаметно вернул картину. Они поблагодарили, собрались и ушли. Это элита. О чем это говорит? Почему профессор украл картину? Потому что все государство китайское постоянно ворует. Идеи ворует. Разрабатывается какая-то новая машина или какой-то прибор, тратят 2-3 миллиарда долларов фирмы, а китайцы без зазрения совести все это берут и выпускают. За счет этого, сказать, их экономика достаточно дешевую продукцию производит. То есть китайская культура позволяет грабить, воровать, то есть нарушать все нравственные законы. С одной стороны. С другой стороны, почему Китай сумел совместить противоположности? Ведь это же гармония. Коллективное индивидуальное мышление. Капитализм с социализмом. Потому что европейская модель мышления – это мышление материалистическое. А материалистическое мышление, оно очень узкое. Оно апеллирует либо к левому, либо к правому. То есть увидеть маятник во всем, сказать, единстве материалист не может. Он видит либо левую позицию, либо правую. А на Востоке китайская философия, в принципе, инь-янь, единение противоположностей, что счастье – это есть гармония между противоположностями, а не отрицание зла и не стремление к добру. Вот это соединение, срединный путь, буддизм опять же, позволил Китаю наплевать на идею социализма, которая отвергала частную собственность, и просто попытаться создать гармонию противоположностей. И у них это получилось. Потому что это соответствует их стилю мышления, их философии. Но здесь нюанс. Развитие – это единство, борьба противоположностей. Если единства нет, то одна из противоположностей победит и уничтожит другую. Что такое единство? Это нравственность. Это ощущение, что мы все едины. То есть не только китайский народ, но все мы люди на земле едины. И значит, нужно думать не только о себе, но и о других. И не уничтожать экологию, и не уничтожать подобного себе. Но это в христианстве. Любовь к ближнему, любовь к Богу и любовь к ближнему. А в Китае есть эти идеи, но они не ярко выражены в учениях Конфуция и Лао Цзы. Поэтому, что такое нирвана в буддизме? Вроде бы это как раз состояние единения полного с природой. Но каждый трактует это по-своему. В конечном счете, идея уравновешивания противоположностей в Китае есть, а идея любви, нравственности, единения выражена весьма слабо. Поэтому китайская модель социализма совершенно безжалостна по своей сути. А раз так, раз единство невысокое, значит, одна из противоположностей неизбежно победит другую. Как говорится, отгадайте из трех раз какая, понятно какая. Поэтому нынешний председатель Компартии недавно заявил, что 95% чиновников Китая поражены коррупцией. Китайская молодежь поклоняется американскому стилю мышления. И в конечном счете эта модель долго бы не протянула, она уже разваливается, потому что идея частного собственничества, обогащения, наплевательского отношения к будущему, она становится все более модной. Единственное, что кризис в Европе и в Америке может заставить Китай как-то остановить этот гибельный процесс и попытаться пересмотреть, скажем так, свое нынешнее положение и систему целей. Я слышал, что есть предсказание, что Китай примет христианство, и после этого в нем будет возрождение. Вот если это будет, то, вероятно, у Китая шансы есть. Но Китай в этом плане всегда заимствовал. Россия идеи генерировала. И спасение придет из России, когда говорят, то, скорее всего, как раз именно Россия с ее христианским опытом, который пришел через православие, менталитетом неуничтожения других народов, а единение воспитания с ними, вот в этом плане у России тенденция гораздо сильнее. Любая другая страна, приходя на другую территорию, уничтожала, как Америка, аборигенов, или обманывала их, как Англия, и делала колонии. И только Россия делала равноправными членами своего государства все народы, которые находились на ее территории. Поэтому спасение придет из России еще не только потому, что, скажем так, Россия богатая экономически, но в первую очередь духовная тенденция России – это единение, а не уничтожение, не обман. Она необходима нынешнему человечеству, иначе кто-то один должен истребить всех остальных. Но в этом плане почему еще спасение придет из России? Потому что когда идет культ, когда священники утрачивают устремление к Богу, когда политики вырождаются и думают только о деньгах, и когда начинают всем управлять торговцы, это общество уже близко к гибели. Когда пытались священники заняться властью серьезно и деньгами, но деньгами всегда занималась церковь, но властью особенно сильно пошел конфликт во времена Петра I, и когда Петр I понял, что идет попытка управления, когда церковь пытается управлять государством, а это вырождение, так сказать, религии, он просто упразднил институт патриаршества и создал синод, которым управлял полковник отставной. И это спасло Россию. Вот в этом, кстати, одна из заслуг Петра. Он священникам запретил заниматься властью. Он отнял у них возможность конкурировать в отношении власти. После этого религия продолжала больше концентрироваться уже чисто на финансовых аспектах. И это послужило причиной разложения церкви, и народ отшатнулся от церкви. Вспомните Пушкина, сказка о попе, работнике и балде. То есть критическое отношение к церкви, которая занималась накоплением материальных благ и забыла о благах божественных и духовных, оно привело к тому, что общество отшатнулось от церкви, пошло падение нравов, разложение, распад семьи и в конечном счете разложение государства. Поэтому, когда спрашивают, почему спасение придет из России, я часто говорю, очень просто, потому что Россия уже прошла тот путь, который только входит в Европу. Европа только сейчас отходит полностью от религии. Сейчас идет в Европе разрушение семьи, культ свободы, ну а дальше будет распад. И сейчас этот распад чреват тяжелейшими последствиями. А в России все эти фазы прошла. Было неверие, было нравственное разложение, было разложение семьи и государства, а затем большевики поставили новую цель, светлое будущее. По сути дела, опять же, тема поклонения духовности, но в другом аспекте, уже на внешнем уровне. Идея светлого будущего, пока ей люди верили, давала огромное это стратегическое мышление, давала огромное преимущество именно в критические моменты советской власти. Почему советская власть постоянно готовилась к войне? Потому что идея коммунизма – это общество без обратной связи. То есть на словах говорилось о том, что люди все равны, а по сути дела была, партия вела себя как религиозная структура, все шло сверху, партия была непогрешима, поэтому система была без обратной связи, непогрешимость власти. Такая, это, по сути дела, военная система. Только в военной системе подчиненный не имеет никаких прав, а все права имеет начальник. Поэтому в критической ситуации это очень важно. Поэтому в критической ситуации социализм показывал чудеса. А как в обычной ситуации, когда нужно слушать голос солдата, этого не было. Поэтому система разваливалась. Для военной системы самое страшное – это ничего не делать. Так вот, большевики отстранили религию от власти, церковь от власти. Они создали свою религию и также начали поклоняться будущему. Сначала то же самое был эффект развития, а потом возникает каста управленцев, потом компартия начинает думать о деньгах, о благополучии, о создании своей ниши, куда никто не может пробиться. Начинается вырождение, так же, как вырождение было церковного аппарата, такое же вырождение начинается в компартии. Вырождение политиков, результаты в конце мы увидели на себе, Горбачев, Ельцин, и полная ликвидация Советского Союза. Третьего раза Россия может не пережить. То есть, если опять возникает какая-то структура, вот, наверное, поэтому Путин говорил, что нам не нужна идеология. Потому что если у нас возникнет идеология, то, скорее всего, это будет опять очередное поклонение светлому будущему, опять будет крах этой идеи, и после этого Россия уже не встанет. Когда Советский Союз начал разваливаться? Когда люди перестали верить в светлое будущее, в коммунизм. Это было в 70-х годах. То есть Брежнев уже на тормозах все спустил. Все поняли, когда Хрущев сделал попытку восстановить социализм, все поняли, что это уже нереально и невозможно. Брежнев все пустил на тормоза, а дальше, когда у России не было никакой идеи, можно было только агонизировать. 90-е годы это была агония. Так вот сейчас России нужно создать ту идеологию, которая не будет поклоняться светлому будущему и светлому настоящему. Это идеология, которая будет главной целью иметь развитие человека. Почему сейчас нет моделей общества гармоничного? И что у нас на сегодняшний модель, на сегодняшний день? Модель коммунизма не работает. Модель коммунизма, социализма, модель капитализма умирает. Модель фашизма показала себя. Китайская модель тоже, как мы выяснили, обречена. Значит, на сегодняшний день нет ни одной нормальной модели общества. Что это означает? Это означает, что когда мы не имеем осмысленного логического поведения, мы будем двигаться хаотично. А с населением 8 миллиардов человек и с нынешним уровнем техники хаотическое развитие – это смерть. Должна быть модель общества. Почему ее не могут создать? А потому что гармоничное общество – гармоничное государство, состоит из гармоничных семей. Значит, нужно создать гармоничную семью. А гармоничная семья базируется на гармоничном человеке. Чтобы создать гармоничное государство, мы должны себе задать вопрос, а как выглядит гармоничный человек? Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Вот на этот вопрос, как выглядит гармоничный человек, православие, католичество ответить не может. Иудаизм говорит просто, это человек, соблюдающий заповеди. Христианство дало ответ на этот вопрос. Гармоничный человек – это человек, который занимается изменением своего характера, вырабатывает определенные черты, Христос их указывал. Это человек, который верит в Бога и абсолютно принимает Его волю. Это человек, который понимает, что он Сын Божий, он устремляется к Творцу и уподобляется Ему, учась любить, учась ощущать присутствие Бога во всем, учась жить в двух логиках, это есть диалектика божественной и человеческой. И вот такой человек может создать гармоничную семью и гармоничное государство. Пока мы не знаем, каким должен быть человек, пока мы считаем, что человек только должен каяться и страдать, переживать за то, что он такой грешный, говорить о гармоничном обществе невозможно. Значит, мы должны вернуться к христианству и понять, каким должен быть человек, и, соответственно, каким должно быть государство, которое такого человека будет воспитывать. Чтобы человек был нравственным, верующим, чтобы в нем были развивались лучшие качества. Должно быть создана, так сказать, такая конституция, такое государство, которое будет способствовать развитию человека, а не его угасанию. Которое в первую очередь будет ориентировано на развитие нравственности, души и веры, а не на развитие, так сказать, тела, сексуальных и различных потребностей человека, превращая его в животное. Так вот, в этом плане, как раз если говорить о феномене Путина, в 90-х годах, поскольку в современном мире миром управляют торговцы, то есть тело управляет духом и душой, а это процесс Содома и Гоморры, то подобная схема была американцами обкатана в России. И вот так называемая семибанкирщина, когда страной стали управлять денежные мешки, после чего Россия бы уже не поднялась, была Путиным остановлена. Заслуга социализма в том, что он не позволил торговцам управлять страной и определять ее вектор главного развития. То есть не торговцы в Советском Союзе управляли страной, а управляли политики и, скажем так, и идеологи. То есть Компартия выполняла роль церкви. Она, так сказать, устремлялась к светлому будущему, поэтому поначалу были сильные политики. И не было вот этого страшного патологического процесса, когда все сводилось к интересам тела и все под это подрабатывалось. 70 лет была передышка для России, и люди не стали внутренне рабами, не стали поклоняться животным аспектам. А в Европе этот процесс шел. Пришел Путин, была попытка, опять же, захвата власти и управления банкирами, торговцами России, Путин этот процесс остановил. То есть политики в России по сегодняшний день сильнее пока еще, чем торговцы. Как только торговцы победят, Россия обречена. Но для того, чтобы победили политики, должна победить идеология и должна быть внятная система целей. Должна быть вера, должна быть нравственность, должна быть идеология. А для того, чтобы все это было, нужно наверное, перечитать Библию и понять, о чем говорил Христос. Потому что нынешнее православие и католичество – это всего лишь навсего версии, объясняющие смысл христианства. Но это еще не христианство, и об этом все знают. И я думаю, сейчас наступило то время, когда мы должны отделить зерна от плевел. Я приведу простой, элементарный пример. Вот было учение давным-давно такого Григория Ниссского, святого. Он утверждал о том, что все спасутся. Даже дьявол спасется. То есть самые отпетые грешники спасутся. И против него восстали другие. И сказали, это невозможно. Какая была мотивировка? Если все спасутся, то народ тогда не будет бояться и расслабиться, и в церковь ходить не будет. Но если все спасутся, что переживать? И тогда решили так, что все-таки для того, чтобы народ в храмы ходил, Бога боялся, и как бы, чтобы воспитательный такой аспект сохранить, нужно все-таки на Вселенском соборе утвердить, что спасутся не все. И утвердили. Раз спасутся не все, то значит есть такие грешники, которые будут вечными мукам подвержены, и нужно этого бояться, и тогда люди будут выполнять то, чего от них требует церковь. Чисто логически, с точки зрения человеческой, это вполне понятно. А теперь вдумаемся, что произошло на самом деле. Если спасутся не все, то есть категория людей, с которых грех снять нельзя. Невозможно. Если грех снять невозможно, то воспитывать и менять их невозможно. Им ничего не страшно. Дальше. Сказано о том, что у них будут муки вечные. Во-первых, чего бояться, если я уже грешник? Я могу делать все, что угодно, все равно я уже... Шансов у меня нет. Во-вторых, я обречен как грешник на вечные муки. И вот здесь парадокс. Все мы знаем, что Бог вечен, все остальное приходящее. Оказывается, если станешь грешником, то ты тоже можешь быть вечным, как Бог. Вот логика. Вечный же грешник. Вечные муки. О том, что такое вечные муки. Под муками всегда подразумевают физические страдания. Физические страдания вечными быть не могут. Человек привыкает. Но это еще не все. Если человек не спасется, значит, он уже рожден грешником таким, который не спасется. Значит, он изначально уже грязный, потому что как он по жизни сделал там пару преступлений и стал вечным грешником. Значит, он, в принципе, уже рожден таким. Так, может быть, тогда сразу же людей делить на две категории, на избранных, чистых, и на тех грешников, которых уже не отмыть. И мы даже знаем страну, где уже начали такие идеи реализовывать, где есть раса полноценных, есть раса неполноценных. А можно в чреве матери таких людей уничтожать, чтобы они не пачкали землю. И получается, что когда человеческая логика, вроде бы здравый смысл, побеждает логику божественную, то это дает возможность появляться таким идеям, как идеи фашизма. Есть категории людей избранных, а есть категории остальных людей. И любой человек, он, так сказать, управленец, находящийся у власти, скажет, ну я-то не буду вечным грешником. Церковь пойдет, пожертвования сделает. А все остальные, они, скорее всего, обречены на... Они вряд ли спасутся, поэтому чего их жалеть? Значит, возможность любви, сострадания и жалости к определенной категории людей становится ненужной. Такого не было даже при язычестве. Поэтому информация – это самая сильная вещь во Вселенной. Любовь – информация. Если неправильно к этому относиться, если пытаться высшие уровни подгонять под внешние человеческие потребности, то это может кончиться плачевно. Так вот, многие, в принципе, как должны развиваться наши религиозные представления, картина мира? Через пророков, через святых, через богословов. Вот я недавно задумался, а почему практически нет богословов? Вот я знаю одного, Осипа, Алексея Ильича Осипа, преподавателя Московской духовной академии, это богослов, а больше нет. А почему нет богословов? А потому что богослов – это тот, кто развивает учение, дает свое понимание. А когда есть установленные партийным собранием, то есть всемирным, скажем так, Вселенским собором, какие-то четкие догмы, на которые нельзя покушаться, богословы не нужны. А если не нужны богословы, то не будет развиваться понимание христианства. И в конечном счете мы видим, что начинается серьезный кризис в православии и католичестве, но мы ничего не можем поделать, потому что богословов нет. Нет толкования. И нет развития, и нет нового понимания. Наверное, верхушка боится церкви. И чем дольше эта ситуация существует, тем опаснее становится она. Потому что, скажем так, верхушка боится, потому что серьезные изменения затронут ее интересы и любые интересы. А с другой стороны, если ничего не делать, то в конечном счете возникает пропасть между народом и церковью. Когда церковь не может ответить на запросы времени. не может изменить свою точку зрения, не может дать более совершенного понимания того, что есть христианство, и того, что есть окружающий мир. И тогда все кончается тем же самым, что и в Европе. Народ отворачивается, начинаются там поиски, мистика, появление новых каких-то течений. И когда человек слишком увлекается тонкими планами, то дело это кончается плачевно. Обычно, как только в обществе начинает усиливаться тенденция к магии, оккультизму, потом начинается война. Гордыня растет, и гасится она войной. Так вот, уникальность христианства в том, что Христос, вероятно, понимая, что наступит такое время, когда у всех откроется доступ к тем высшим планам, он знал, чем это кончится, и что люди могут погибнуть. И он дал инструкцию о том, как выжить и сохранить душу, когда наше подсознание откроется, и мы все получим доступ к тонким планам. Вот этот период он назвал наступлением Царства Небесного и призывал к этому готовиться. Но Церковь стала готовить не нас не к этому времени, а готовить к тому, что мы должны жить по старым языческим схемам, по сути дела. И если сейчас, скажем так, не будет изменений, то вот те дети Индика, которые сейчас рождаются, которые уже получают доступ к высшим планам, но не знают о том, какими нужно быть, они просто волей-неволей уничтожат и государство, и планету, и себя в конечном счете. Так что все складывается к тому, что нам нужно очень серьезно заняться пониманием христианства, пониманием того, что есть человек, пониманием того, что нужно, сказать, очень серьезно меняться всем людям и в плане характера, и в плане мировоззрения. И это главное, потому что ни политика, ни экономика нас не спасут, пока мы душой несовершенны и не знаем, куда двигаться. Всадник без головы, каким бы ни был хороший конь, каким бы шикарной одеждой и все и остальное не было, но головы нет, толку не будет. Но надежда есть? Спасение? Ну, если 2000 лет назад нам дали уже прививку, дали учение Христа, то, наверное, это не случайно, и, наверное, не зря Христос говорил о втором пришествии. Это просто, наверное, то время, когда мы поймем, о чем Он говорил. И когда у людей появится реальная потребность не выпрашивать, обращаясь к Богу, какие-то блага, здоровье и благополучие, а обращаясь к Богу благодарить и менять свой характер и становиться другим человеком. Тогда будет и другое государство, и другое будущее. Спасибо, очень было интересно.